Часть четвертая. Книга десятая. Мальчики. Глава первая. Коля Красоткин. Ноябрь в начале. У нас стал мороз градусов в 11, а с ним гололедица. На мерзлую землю упало в ночь немного сухого снегу, и ветер, сухой и острый, подымает его и метет по скучным улицам нашего городка и особенно по базарной площади. Утро мутное, но снежок перестал. Недалеко от площади, поблизости от лавки Плотниковых, стоит небольшой, очень чистенький и снаружи, и снутри, домик вдовы чиновника Красоткина. Сам губернский секретарь Красоткин помер уже очень давно, тому назад почти 14 лет. Но вдова его, 30-летняя и до сих пор еще весьма смазливая собою дамочка, жива и живет в своем чистеньком домике своим капиталом. Живет она честно и робко, характера нежного, но довольно веселого. Осталась она после мужа лет 18, прожив с ним всего лишь около года и только что родив ему сына. С тех пор, с самой его смерти, она посвятила всю себя воспитанию этого своего нещечка-мальчика Коли. И хоть любила его все 14 лет без памяти, но уж, конечно, перенесла с ним несравненно больше страданий, чем выжила радостей, трепеща и умирая от страха чуть не каждый день, что он заболеет, простудится, нашалит, полезет на стул и свалится, и прочее, и прочее. Когда же Коля стал ходить в школу и потом в нашу прогимназию, то мать бросилась изучать вместе с ним все науки, чтобы помогать ему и репетировать с ним уроки. Бросилась знакомиться с учителями и с их женами, ласкала даже товарищей Коли, школьников, и лисила пред ними, чтобы не трогали Колю, не насмехались над ним, не прибили его. Довела до того, что мальчишки и в самом деле стали было через нее над ним насмехаться и начали дразнить его тем, что он маменькин сынок. Но мальчик сумел отстоять себя. Был он смелый мальчишка, ужасно сильный, как пронеслась и вскоре утвердилась молва о нем в классе. Был ловок, характера упорного, духа дерзкого и предприимчивого. Учился он хорошо, и шла даже молва, что он из арифметики, из всемирной истории собьет самого учителя Дарданеллова. Но мальчик хоть и смотрел на всех свысока, вздернув носик, но товарищем был хорошим и не превозносился. Уважение школьников принимал как должное, но держал себя дружелюбно. Главное, знал меру, умел при случае сдержать себя самого, а в отношениях с начальством никогда не переступал некоторой последней и заветной черты, за которую уже проступок не может быть терпим, обращаясь в беспорядок, бунт и в беззаконие. И однако он очень-очень не прочь был пошалить при всяком удобном случае, пошалить, как самый последний мальчишка, и не столько пошалить, сколько что-нибудь намудрить, начудесить. Задать экстрафеферу, шику, порисоваться. Главное, был очень самолюбив. Даже свою маму сумел поставить к себе в отношения подчиненные, действуя на нее почти деспотически. Она и подчинилась, о, давно уже подчинилась, и лишь не могла ни за что перенести одной только мысли, что мальчик ее мало любит. Ей беспрерывно казалось, что Коля к ней бесчувствен, и бывали случаи, что она, обливаясь истерическими слезами, начинала упрекать его в холодности. Мальчик этого не любил, и чем более требовали от него сердечных излияний, тем как бы нарочно становился неподатливее. Но происходило это у него не нарочно, а невольно, таков уж был характер. Мать ошибалась, маму свою он очень любил, а не любил только телячьих нежностей, как выражался он на своем школьническом языке. После отца остался шкаф, в котором хранилось несколько книг. Коля любил читать и про себя прочел уже некоторые из них. Мать этим не смущалась и только дивилась иногда, как это мальчик, вместо того, чтобы идти играть, простаивает у шкафа по целым часам над какой-нибудь книжкой. И таким образом Коля прочел кое-что, чего бы ему нельзя еще было давать читать в его возрасте. Впрочем, в последнее время, хоть мальчик и не любил переходить в своих шалостях известной черты, но начались шалости, испугавшие мать не на шутку. Правда, не безнравственные какие-нибудь, зато отчаянные, головорезные. Как раз в это лето, в июле месяце, во время вакаций, случилось так, что маменька с сынком отправились погостить на недельку в другой уезд, за 70 верст, к одной дальней родственнице, муж которой служил на станции железной дороги, той самой ближайшей от нашего города станции, с которой Иван Федорович Карамазов месяц спустя отправился в Москву.